Убитых слэтов похоронили в тот же день. Обитателям трехрогого фьорда вовсе не хотелось, чтобы неупокоенные духи врагов преследовали их по ночам. Но больше 400 человек осталось живых, и среди них сам Эгвальд Ярл. Многие даже не были ранены, а просто лежали на днищах своих кораблей в беспамятстве и не очнулись, когда их подбирали. Многим пленникам требовалась перевязка, и хирдманы занимались этим до самого вечера. Настоящая лекарка в усадьбе Лейдельва Ярла тоже имелась. Сигрун, вдова одного хирдмана, и Торвард послал ее к Эгвальду. При этом он хранил суровый и спокойный вид, но все понимали, торжества победы конунг не испытывает. И многие хирдманы, узнав о боевых оковах, наложенных королевой Хёрдис на слэтов, его понимали. «Что же ты со мной делаешь, госпожа моя?» Только и сказал он матери, которая скромно гордилась победой, справедливо считая, что она добыта в основном ее руками. «Ты хочешь опять опозорить меня на весь морской путь? А все к тому идет. Теперь будут рассказывать, что я могу одолеть только зачарованного противника». «Сколько у тебя раненых в войске, конунг, сын мой?» «Ни одного. А убитых? 8 не досчитались. И те не убиты, а утонули, потому что тупыми копьями их сбросили за борт. Ты одержал великолепную победу, конунг, сын мой. А чарами или чем другим, кому какое дело? Не ты сидишь связанный, а Эгвальд Ярл, и это главное. Или ты забыл про руну Наут? Она у меня уже вот здесь сидит!» Торвард выразительно показал на свое смуглое горло, едва удержавшись, чтобы не добавить: «И ты, госпожа моя, вместе с ней!» Наутро Торвард конунг послал за лекаркой, та пришла, утомленная бессонной ночью, с пятнами крови на переднике. Сигрун была высокая, худощавая женщина с острым носом, тонкие прядки пепельных волос вечно свисали из-под ее головной повязки с короткими задними концами, в знак ее вдовства. Ей едва перевалило за 40, но лицо, всегда равнодушно усталое, казалось лишенным возраста. После смерти мужа Сигрун немного повредилась рассудком, и ее в усадьбе сторонились, как сторонница всех, кто в слишком коротких отношениях с миром мертвых. Погибший муж часто являлся лунными ночами побеседовать с нею. «Еще 16 умерло за ночь», — сказала она Торварду вместо приветствия. «Вели похоронить их поскорее. Кто умирает от ворожбы, тот не бывает добрым покойником». «А что с Эгвальдом Ярлом?» «Плечо задето, но не похоже, чтобы рана воспалилась, так что обойдется». Женщина затрясла головой. «В нем столько злости, что она заменяет ему вытекшую кровь. Его можно привести сюда?» «Ты спрашиваешь у меня?» Сигрун сердито посмотрела на Торварда. «Ты, конунг, ты хозяин в этой усадьбе». «Пойди, посмотри сам», — велел Торвард Регни, — «и приведи его ко мне, если он держится на ногах». Эгвальд, когда его привели в усадьбу, был бледен, но держался гордо, почти заносчиво. Левая рука его висела на перевязи, и на скуле темнела длинная глубокая царапина. А голубые глаза смотрели со злобным вызовом. Некоторое время противники рассматривали друг друга, ничего не говоря. Оба они ждали этой встречи, и оба при ней испытывали не самые приятные чувства. Эгвальд знал, что конунгу Фьяли 28, но на вид он дал бы больше. Шрам, тянувшийся через правую щеку назад почти до края челюсти, казался продолжением рта и был виден даже под черной двухдневной щетиной. Этот шрам, черные волосы, смуглая кожа, карие глаза делали Торварда похожим на подземного жителя, дверга или тролля. Но особого торжества победы в нем тоже не наблюдалось. От выражения мрачной усталости черты лица казались резче, плохо расчесанные волосы разметались по плечам, ворот красновато-коричневой рубахи, обшитый пестрой тесьмой, был распахнут, открывая ремешок амулета. И Торвард безотчетно подергивал край ворота с приколотой маленькой золотой застежкой, словно ему жарко. «Садись!» «Эгвальд, сын Хеймера», — наконец сказал Торвард, кивнув на край скамьи. «Теперь у нас есть время поговорить спокойно». «Мне не о чем с тобой говорить», — отрезал Эгвальд. Он жалел, что остался жив. Он спокойно и с достоинством мог бы взглянуть в глаза Одину, пристав перед отцом рати в рядах погибших. Но к пленению он не приготовился, и чувство стыда и бессилия наполняло ядом свет и воздух. На башмаках Торварда, которые из-за высоты сидения находились почти перед глазами у пленника, засохли темные пятна крови, крови слетов. И Эгвальд смотрел на эти пятна с горькой ненавистью, чувствуя, что это его собственная кровь. «Жаль», — ответил Торвард. Злой задор Эгвальда напомнил ему его самого 13 лет назад. Тогда он тоже оказался пленником человека, с которым ему не о чем было говорить. «Я думал, ты мне объяснишь, с чего это ты вдруг набросился на меня, когда фьяли и слеты друг с другом не воюют? Что-то ты не вспомнил об этом, когда напал на Скельвера Хёвдинга на остром мысу. Помнишь, перед осенними пирами ты не объяснил, отчего напал на него ночью, как волк?» «Да», — обронил Торвард. Этого обвинения он ждал, поэтому принял его с внешним спокойствием. «Что было, то было. Но обижен здесь все-таки не ты. Кто наследники Скельвера Хёвдинга? Какое тебе до этого дело?» «За убийство можно выплатить виру, а поскольку Скельвер Хёвдинг был убит действительно мной и действительно ночью, я готов заплатить даже больше. Марка золота – обычная цена за смерть благородного человека, но, учитывая все обстоятельства, я готов выплатить 3 марки. И если бы ты от имени наследников Скельвера согласился на эти условия, а я думаю, ты имеешь право решать, раз уж взял на себя месть, то я готов немедленно освободить тебя и твоих людей, чтобы ты мог вернуться домой и уладить это дело. Как тебе это нравится?» Эгвальд смотрел на него с той же ненавистью. Этот разговор тем более его мучил, что он не оправдывал надежд Ингиторы. Наследниками Скельвера была она, и Эгвальд отлично знал, что она не приняла бы ни 3 марки золота, ни 10 марок. Ей нужна была эта голова, эта самая, с этим шрамом, знаменитым на весь морской путь. «Наследники Скельвера ничего от себя не возьмут», — отчеканил Эгвальд, не желая называть имени Ингиторы перед этим человеком. «Их устроит только твоя смерть. И пока я жив, ты, Торвард, сын Торбранда, не будешь для меня никем, кроме врага», — твердо и злобно глядя прямо в глаза Торварду, выговорил Эгвальд. «Никем, и никакого мира у нас не может быть. Убей меня, если тебе это не нравится». Рука Торварда, лежавшая на колене, сжалась в кулак. Он и сам понимал, что поздно говорить о выкупе. Теперь Эгвальд должен мстить ему и за свое поражение, и мириться сейчас согласился бы только последний трус, а этот, стоявший перед ним раненый, воин светлых альвов, трусом явно не был. «Тебе это не трудно», — со смешкой добавил Эгвальд. «И ничего нового в убийстве слабых и безоружных ты не найдешь. Твои подвиги известны всему свету. А тебе и за морями слагают хвалебные стихи. Не знаешь ли вот таких?» И Эгвальд весело заговорил, глядя прямо в глаза Торварду. «Зол был удалец, лихо бился подлец, меч кровью мыл, во тьме поразил». Торвард разом побледнел, как сухая трава. Сердце его от гнева стукнуло где-то возле самого горла, словно хотело выпрыгнуть и броситься на обидчика. А Эгвальд, не смущаясь, следил за тем, как меняется выражение его лица, и звонко продолжал, наслаждаясь действием своих речей. «Первым ночью напал, на пир крови скакал, был Торвард злодей, убийцей людей». В волнении, перепутав порядок двустиший, кое-что забыв, Эгвальд все же добился главного. Вся та сила, которую вложила в стихи Ингитора, полыхнула пламенем прямо в лицо ее врагу. Само ее пылкое сердце выкрикивало эти строки, и от волны горячей ненависти дом вдруг содрогнулся, пламя в очаге пригнулось, словно на него плеснули водой. Дикий отблеск задрожал на стене, и со стен с грохотом посыпалось оружие и щиты. Люди вскочили с мест, пытаясь увернуться, закричали ушибленные. Хирдманы бросились на Эгвальда и поспешили зажать ему рот. А королева Хёрдис вдруг расхохоталась, словно в жизни не слышала ничего забавнее. Ее звонкий хохот заглушил и голос Эгвальда, и возмущенные крики дружины. Он звенел и рассыпался по гриднице, как железный перестук клинков. Никто не понимал причины такого веселья, но всем стало жутко от этого смеха. «Замечательные стихи!» — воскликнула, наконец, королева Хёрдис. «Чем сжимать кулаки, конунг, мой сын? Ты бы лучше спросил, кто сочинил их?» «Их сочинила Ингитора, дочь Скельвера Хёвдинга из усадьбы Люингвеллер», — мстительным задором ответил Эгвальд. «Ваше колдовство сковало мне руки, но мой язык сковать не удастся». Торвард махнул рукой, приказывая увести Эгвальда, и отвернулся. В нем кипела какая-то черная, отвратительная лихорадка, словно в жилах вместо крови тек какой-то грязный темный яд, и даже перед глазами потемнело. Сейчас он за себя не ручался. «Ах, как я ошиблась!» — воскликнула королева Хёрдис, когда Эгвальд оказался за дверью. «Как ошиблась!» Она сжимала голову руками, раскачивалась, и в то же время в ее голосе звучало не меньше гордости, чем досады. Совершенная ошибка ужасала, но и восхищала ее своей значительностью. Она была сродни оплошности Гуннара и Хёгни, принявших коварное приглашение Атли, который задумал их погубить и погубил. «Как ошиблась я, конунг, сын мой!» ответила она на непонимающий взгляд Торварда. «Не йомфру Вальборг, а деву Скальда я должна была приворожить к тебе!» «Будь проклята твоя ворожба!» В диком гневе закричал Торвард, вскакивая с места. «Я больше знать не хочу никакой ворожбы, понимаешь ты это?»